Только выпорхнула из подъезда, как чуть не влетела в руки еще одного пернатого. «Анфиса, доброе утро. Уже убегаешь?» Передо мной, как царь горы под ручку с лешим, стояли сокольский папа с Сусаночкой. Клянусь, при виде меня у женщины дернулись челюсти. «Ну и рань! Чего они тут с позаранку забыли-то?» «Доброе, Василия...» Я застыла на месте, глупо моргая. «Черт, как же его отчество? Карлович? Константинович? Ведь если сейчас ошибусь, спалю соколу контору нафиг. Я же с папой вроде как сама мечтала познакомиться, а тут... Николаевич, а может, Денисыч?» Сусаночка, видя мое замешательство, победно сверкнула глазками и показала акульи зубки. «Ай, к чему мелочиться? Мы же, по легенде, почти что родственники. Пусть папа с сыном сами разбираются, а чиш акули на зуб так просто не дастся». «Здрасте, дядя Вася!» Я снова, как прошлым вечером, лучезарно улыбнулась мужчине. «Да, убегаю, в университет!» Лицо Сокольского-старшего не дрогнуло. Совсем как лицо сына, когда его за задницу щипало. И по уху не врезал, значит, переживет. А вот его будущей женушке моя коммуникабельность точно костью в горле встала. Вон даже закашлялась бедная. Пришлось похлопать женщину по спине. «А вы к Артему?» Задала не самый умный вопрос, но неудобно было просто взять и уйти. «К сыну. Решили вот заглянуть перед отъездом». «Ага. Передавайте привет. А то я уже соскучилась по Артемке, жуть!» По-свойски подмигнула. «Так я побежала, но учебу опаздываю». И по тротуару, по улочке, трусцой к остановке. Но как только дверь подъезда за гостями закрылась... «Алло!» «Сокол, это я! Скорее прячь матрас под кровать! К тебе делегация!» «Кто?» «Содержательно». «Они!» «Сколько?» «Двое! Илоночку где-то потеряли». «Понял. Спасибо, чиш». И отключился. А я выдохнула, кажись, пронесло. Людей на остановке толпилось много. Район новостроек оказался большим. Транспорт ходил исправно по расписанию, но я все равно чуть не опоздала на пару, по привычке пропуская вперед школьников и родителей с малышней. Когда прибежала в универ, сдала вещи в гардероб и нашла аудиторию, преподаватель уже стояла на кафедре и выговаривала группе за плохо написанную лабораторную работу по экономической информатике. «Чижик!» Не успев юркнуть за парту, я подпрыгнула, уколовшись о лёд голубых глаз. «Да, Полина Викторовна». «Анфиса, в чем дело?» «Тема работы была — бизнес-приложение как основной компонент информационных систем. А у тебя что? Разве это схема управления? Где вводные данные и способы обработки? Ты у меня всегда была на хорошем счету. Мы с тобой разговаривали о подготовке проекта на область. Где вывод о бизнес-процессах?» Зарецкую на потоке боялись все. Не преподаватель, снежная королева информатики. Требовательная и до ужаса циничная. Как этой молодой женщине 26 лет от роду удавалось держать своих студентов в железной узде, оставалось загадкой. Наши девчонки сходились во мнении, что весь секрет заключался в ледышке вместо сердца и хватке дементора. И пусть я с ними была в корне не согласна, под ледяным взглядом мне тут же, как страусу, захотелось спрятать голову в песок. Уверена, остальным студентам тоже. «Так это, Полина Викторовна, в тетради все. «Вот именно, что все, Чижик. Не густо. У других результаты еще хуже. А мне нужно, чтобы из вас получились лучшие аналитики и специалисты, способные, если не решать сложные управленческие задачи, то хотя бы иметь четкое представление, для чего нужны программные системы и продукты. Я понимаю, что на горизонте маячат праздники и каникулы, что вы устали, но впереди контрольные и сессия. Соберитесь». Ну, мы с Ульяшкой собрались. Всю пару просидели, как мыши в анабиозе. Внемля словам снежной королевы факультета, слушая про инновационные технологии в экономике, конспектируя и боясь лишний раз шелохнуться. Молчали, как рыбы подо льдом, хотя к окончанию пары терпение подруги иссякло, и темные глаза Ульяшки уже вовсю стреляли в мою сторону. «Ким, давай потом!» Я подхватила девушку под руку и потащила по коридору. Впереди ждала любимая, в кавычках, физкультура. И нам предстояло добежать через улицу и два соседних корпуса до главного спортзала университета. «У нас с тобой на все про все 10 минут, а мне еще хорошо бы переодеться». «Фанька, пощади!» — взмолилась подружка. «Я сегодня спать не могла, всю ночь вертелась. Меня же от любопытства разорвет». «Не разорвет». Мы обе, хватая в гардеробе куртки-пуховики, рассмеялись. «Ну, Фань!» «Ладно, любопытная Варвара», — сдалась я. «Спрашивай». Мы вышли из корпуса и сбежали по припорошенным свежим снежком ступеням с крыльца. Поспешили с другими девчонками из группы по тонкой аллее к спортзалу, теряясь в хвосте. «Ну и как прошла первая ночь в квартире Сокола?» Ульяшка следом за мной с разбегу проехалась по длинной полоске льда, снова пристроилась рядом и навострила ушки. «Вообще-то вторая», — уточнила я. «Ой, точно! Так как прошла? Надеюсь, Сокольский тебя не обижал? Как ни крути, Фань, а квартира — его территория, стоило переживать». Я неопределенно пожала плечами. Очень уж хотелось подразнить Ульку. «Что, обижал?» — испугалась подруга. «Ну, если не считать того, что я его сначала чуть не пришибла сковородкой, потом угрожала ножиком, а потом он меня чуть не задушил, то ночь у нас прошла вполне по-деловому». Поспешила я ее успокоить. «Выжили оба». У Ульяшки отвисла челюсть, даже с шага сбилась. Пришлось остановиться и помочь подруге захлопнуть рот. «Снежинок нахватаешь, Ким, и застудишь горло. Идем». Но выражение лица Ульянки всю дорогу было такое чудное, как у Винни-Пуха, когда он заглянул в бочонок с медом и не обнаружил Тамонова. Смесь растерянности и ужаса. И мне ничего не оставалось, как выложить все на чистоту. И про бабайку, и про акулью улыбку Сусанны, и даже про дядю Васю. «А теперь переживай тут, как там сокол справится без меня. Он, конечно, тот еще утконос, но сделка есть сделка. Так что я постараюсь отложить обиды на 3 недели. Ему сейчас с этой луночкой точно не позавидуешь». «Офигеть! Ну ты, Чижик, и влипла!» По пятницам физкультура у групп ТФ1 и ТФ2, в которой мы учились, проходила с 4-м курсом. Обычные пары обычных студентов, когда парни бегают по полю спортивной площадки, гоняя мяч, а девчонки жмутся в уголке или рассеиваются по периметру со скакалками в руках. А то и вовсе сидят, болтая ногами, на невысоких трибунах, пока их тренер решает важные вопросы по учебной части в неизвестной атласу географии. Но сегодня все тренеры были на месте. Близился конец полугодия, и 4 десятка девчонок согнали в угол, где висели 2 каната, пытаясь подбить на сдачу норматива. А до потолка 6 или 7. Неужели 10? В попытке измерить высоту у меня ожидаемо закружилась голова. Еще со школы не люблю этот спортивный снаряд. Терпеть не могу. Он всегда вызывал во мне приступ паники и немоты. Вызвал и сейчас. Уж лучше через козла попрыгать, поплавать, побегать на перегонки с секундомером, но только не канат. Зная о своем страхе, тихонько поползла в сторону. «Какой там?» «Хорошо, Ким, а теперь Чижик. Где Чижик?» «Чижик, быстро на канат, пошла! Не заставляй людей ждать!» «Мама!» Делать нечего, полезла с дрожью в ногах. И знаете, все бы ничего. Пока глаза были закрыты, так у меня очень даже получалось забраться наверх. Но как только открыла, зал оказался маленьким, а я и вовсе букашкой. Испуганной, жалкой и страшно одинокой, смотрящей на мир людей с высоты. Вон Ульяшка следит восхищенным взглядом за качающим пресс Мальвином. Вон наши парни чуть в стороне обороняют футбольные ворота от Сокола, который, как всегда, уверенно рассекает поле с мячом в ногах. Слишком быстрый, слишком верткий и слишком спортивный, чтобы этот мяч кому-то отдать. Вон наши девчонки. Отсюда видно, как они шушукаются и строят глазки ребятам. А вон и тренер. Смотрит на меня и почему-то подозрительно активно машет руками. «Ой!» — взгляд уперся в пожелтевший потолок. «Ай!» — снова скользнул вниз. «Чижик, Анфиса, ты чего там застряла? А ну, слазь!» Поздно. Я уже повисла на канате, вцепившись в него зубами, как дикая мартышка на лиане. И ни туда, ни сюда. «Чижик, кому говорят слазь? Вниз давай!» «Чижик, прекрати валять дурака!» «Чижик, это что еще за новости?» «Не, я себя знаю. Сначала горло немеет, потом руки, затем спина. А потом меня в полубессознательном состоянии всем педсоставом вместе с ректором снимать будут. С помощью уговоров и команды пожарных. Надеюсь, хоть в этот раз никого не покусаю». Не покусала, но стыда набралась. На весь мой век хватит. «Это просто кошмар. Надо мной теперь весь факультет будет ржать». «Да ладно тебе, Фань», — поспешила успокоить верная Улька, шагая рядом по улице. «Главное ведь, что цела осталась. Подумаешь». «Понимаешь, я была уверена, что со мной такое больше не повторится. Это же не школа, я должна повзрослеть. А здесь какие-то глупые страхи». Я в отчаянии сжала руки в кулаки. «Откуда он только взялся, этот чертов канат? А еще тренер. Чего молчишь, чего молчишь?» «А я не могла ничего сказать. Вообще ничего. Неужели с ним никогда не бывало подобного, чтобы горло свело и ни звука? Тебя парни хотели снять, но он не разрешил. А вот это правильно». Не могла не согласиться. «Уж лучше пусть ржут надо мной, чем обвиняют в чем-то тяжком». «Эх», — грустно вздохнула. «Такое было настроение хорошее, и на тебе, весь день на смарку». Сейчас только одно могло поднять нам с Ульяшкой расположение духа, и мы, не сговариваясь, направились в буфет. Душить червяка калории, ага. И знаете, неожиданно придушили, разговорившись с Наташкой Крыловой, занявшей вместе с нами столик. Точнее, Ульяшка разговорилась, а я в самый неподходящий момент сунула нос. И, как всегда, причина оказалась в преснопамятной троице. «Девочки, а вы знаете?» Наташка умяла кусок сосиски в тесте и заметила тоном соседки-сплетницы. «Оказывается, у Марвина девушка есть». «Правда?» Тут же охнула Ким, чуть не выпустив из рук стаканчик с горячим чаем, и заметно приуныла. «Да, правда. Только он ее никому не показывает. Ольга Грачева сказала Тимофеевой, а та уж мне. Вроде как у Грачевой с Мартыновым было что-то, и он ей по секрету признался, что занят. Теперь Грачева ревет. Ее, по слухам, еще весной Сокол отшил, а теперь и тут непруха. Они же у нас с Анисимовой первые красотки факультета, и вдруг в таком проливате». Ким напряглась, поглядывая в сторону Мальвина, который сейчас сидел в компании друзей и какой-то девчонки. «Опа! Уже в компании двух девчонок. Им бы еще одну, и будет всем братьям по серьгам. А так непонятно, кому достанется внимание и главный приз красотки Анисимовой — Лешему или Соколу. Ну а нам да, нам только и да языки почесать. Чего еще в буфете делать-то?» «Интересно, а почему не показывает?» — спросила Ульяна. «Не знаю», — пожала плечами Наташка. «Вроде бы она учится в другом городе и сильно занята». «А может, потому что ее и нет вовсе, девушки?» — хмыкнула я. «Не очень-то мне понравилось, что подружка расстроилась». «Или она такая страшная, что и показать стыдно?» «Ты что? Там, по слухам, модель с ногами от ушей и внешностью, как с обложки журнала!» — возмутилась Крылова моему неверию. «Грачева бы с Тимофеевой врать не стала!» «Грачева, может, и нет, а вот Мальвин запросто». Ульяшка совсем сникла, и я погладила ее руку. «Оль, ну перестань. Да кто ее видел? У него этих девушек вагон и маленькая тележка. Вон, как у Лешки твоего. Не хватало еще верить всяким слухам». «А вдруг он свою девчонку от друзей скрывает? Боится, что уведут», — предположила Наташка. «Тогда грош цена такому трусу и таким друзьям. И вообще нашли, о ком говорить». Но когда мы с Ульянкой вышли после занятий к остановке, она все равно сказала, словно мои слова нуждались в ответе. «Ты вот бурчишь, Фанька, а парни, они все скрытные. Между прочим, мой Лёшка до сих пор не знает, что ты у Сокола живешь». «Как это?» — удивилась я. Уж кто-кто о Леше и была уверена, что в курсе нашей сделки с Сокольским. «А вот так. Сегодня утром спросил у меня, как у тебя дела и нашла ли ты общагу. А еще не сильно ли тебе от Сокола досталось? Хорошо, что я догадалась соврать. Так что Артём даже с друзьями не очень-то откровенничает». «Ким, так это же совсем другое», — развела я руками. «Неужели Ульяшке непонятно?» «Это он не меня скрывает, а на себя любимого и свободного не хочет тень бросать. Я вообще смотрю, он себя не соколом, а орлом мнит. А так плевать хотел. Я ему помогаю или кто-то другой, лишь бы достичь цели. Потому и молчит, что неважно. А Мальвин придумал удобную отговорку для глупых девчонок и пользуется. Все равно ведь клюют. Я вообще не понимаю эти игры-загадки. Что это за парень, который за спиной своей девушки смотрит на другую? Или прячет? Или вообще стесняется?» Вроде бы старая обида, а сердце все равно больно сжалось. «Как по мне, так это последнее дело, а значит, и не любовь вовсе». Ну вот, сколько раз обещала себе молчать, а снова разошлась. И настроение окончательно опустилось за отметку «ни к черту». Так и расстались с Ульяшкой до понедельника. Каждый с мыслями о своем. А я поехала на работу. Как-то неудобно было к Соколу на квартиру заезжать, чтобы переодеться и покушать. Решила терпеть до сна. Поездку домой из-за бывшего я отложила на утро. Впереди меня ждал долгий пятничный вечер, когда бар гудел и оживал как никогда, и я твердо знала, что Тимуру моя помощь не будет лишней. «Привет, Фань, ты рано сегодня!» — окликнул меня бармен, как только я вошла в зал и направилась к подсобке. В помещении было пусто, появление завсегдатаев только ожидалось, и Сашка привычно возился с бутылками с выпивкой, выставляя их в нужном порядке и наполненности на стеклянную витрину. «Привет, Саш! Не поверишь, по работе соскучилась!» «Рассказывай, красавица!» Парень засмеялся, и я невольно улыбнулась в ответ, снимая шапку и расстегивая пуховик. Все-таки приятно, когда тебя называют красавицей. Пусть и говорят это 100 раз на день любой особе женского пола. Уже неделю без выходных. Завела бы, наконец, парня, глядишь, и скучать бы не пришлось. Уж кто бы говорил. Так я тебя жду, Фань. А ты у нас объект жутко несговорчивый. И вообще, кусачая недотрога. А ты не трогай, и я не буду кусаться. Вот так с улыбкой вошла в подсобку. Спрятав вещи в шкаф, переоделась. Если на смене был Александр, значит, и Райка крутилась где-то поблизости. Обычно официантка глаз не спускала с симпатичного темноволосого парня в тесной черной футболке, с татуированной от плеча до запястья рукой. Вот и сейчас, что-то бросив ему на ходу, вбежала за мной следом. «Привет, Фанька! А ты разве не уехала к родителям? Сегодня же пятница!» — выпалила в 2 секунды. «Завтра!» — я неопределенно махнула рукой. «Да и деньги нужны». «Вот и отлично! Поможешь со столиками?» «Сегодня вечер ожидается просто феерический. Наши играют в четвертьфинале с болгарами. На первой линии обороны Самойленко, так что Тимур ждет полный бар. А тут еще Ромка задерживается, и я одна на весь зал». Это была не очень хорошая новость. Обслуживать клиентов я не рвалась, но и не отказывалась. А вот домой предпочитала уходить пораньше. Все же бродить поздним вечером по городу девушке одной мало приятного. А бар часто работал за полночь, и официанты покидали заведение последними. Ну да делать нечего. Сами знаете, не студенту перебирать харчами и заработком. Я пообещала Райке помочь, понадеялась на щедрых клиентов и принялась за работу. Сначала я помогала дяде Жоре, нашему повару, готовить на кухне нарезку. Потом мыла посуду. Потом обнаружился дефицит туалетной бумаги, и я, как самый младший сотрудник бара «Маракана», сгоняла в ближайший супермаркет и притащила целую коробку. Снова сгоняла за освежителем воздуха. Потом терла столики, натирала пепельницы, поливала цветы, проверяла меню. А потом мы с Райкой покурили на крыльце. Точнее, она покурила, а я так, рядом постояла. Но с удовольствием. Потом мы, как две вышколенные гончие, носились по залу, встречая клиентов. «Здравствуйте!» Грудь вперед и улыбка в пол лица. «Рада вас видеть в нашем кафе-баре «Маракана». Будете делать заказ?» «Здравствуйте! Первый раз у нас? Рады видеть!» И через полчаса. «Вам повторить?» «Здравствуйте! Пиво? Конечно! Для вас большой выбор! И закуски! Одну минутку!» Весь вечер бар заполнялся людьми, а к началу матча и вовсе забился под завязку. Еще немного, и от болельщиков будет не протолкнуться. «Тимур, ты как хочешь, а я до полночи не останусь». «Анфиса, не конючь, я тебя отвезу». «Не ври, сколько раз уже отвозил. Сейчас наши продуют, и ты с горя с дядей Жорой напьешься». «Да ни за что, типун тебе на язык. 1-0 еще ни о чем не говорит, впереди второй тайм». «Значит, выиграют, вы на радостях выпьете, а я у тебя тут сдохну». «Плачу вдвойне». «То есть к моим 3 копейкам еще 3? Очень смешно, Тимур. Не, я домой хочу». «Ладно, молодежь, живи. Рома звонил, вроде обещал скоро быть. Райка, откуда только взялась?» «Фань!» — подлетела из зала. «Куда пропала? Не успеваю. Обслужи компанию за 6-м столиком. У меня 2 заказа горят». «Видишь, Чижик, что творится? Еще 1 столик обслужишь?» «Тимур, 10 вечера уже». «Ну, Фанечка, ты же знаешь, как тебя клиенты любят. Так и быть, оплачу вам с Раей такси». «Хорошо». Уже на полпути чуть не споткнулась, заметив за нужным столиком сокола в компании незнакомых девушек и парней. Странным образом, в приглушенном свете зала вся компания выглядела немного старше обычных студентов. Или это я не привыкла разглядывать Сокольского вне университета. Или тому причиной футбольный матч. Неважно. Сейчас на парне была рубашка под цвет глаз. Модная челка падала на глаза. «Ах да, на коленях сидела девушка. Скажите, пожалуйста, какая неожиданность». «А впрочем, мне-то какое дело? Главное — помнить об уговоре. До него я бы сокола вообще в упор не заметила, ну, вы понимаете». Подошла, выпятила грудь, растянула губы в профессиональной улыбке и спросила, чего, собственно, господа желают. Оказалось, пиво, креветок, легких закусок, 3 коктейлей для девушек и победу в сегодняшнем матче. Ничего необычного. Пообещала исполнить. Сокол, ожидаемо, и бровью не повел. «Отлично». Молча пошла обслуживать заказ. Через 20 минут наша команда забила гол, и бар взорвался криками. Мы с Райкой снова, как гончие, понеслись между столиками. «Вам что-нибудь принести? А вам? Конечно, есть! Буквально 2 минуты! Ура!» Еще через 10 минут нашим футболистам опять улыбнулась удача. Счет стал 1-2, и красотка слетела с колен сокола. Кажется, парень и сам не заметил, как смахнул девушку с рук, вслед за друзьями вскочив с места. «Вот она, любовь страшной силы! К футболу, ага!» Я в этот момент как раз проносила к соседнему столику пиво и чуть не уронила поднос, когда девица выпала из-за стола. Чтобы замять неудобный момент, бросила полупьяно через плечо. «Чего смотришь? 1 Лонг-Айленд принеси. И скажи бармену, пусть льда кладет меньше. Не люблю, когда на мне экономят. Надеюсь, не придется ждать полчаса». Я постаралась поторопиться. Вспомнила отвергнутую Ольку Грачеву, и вдруг жалко девчонку стало. «Дуреха, на что надеяться?» Видно же, что она парню нафиг не нужна. Так же, как подружки его друзьям. Хотя, может, это я в этой жизни чего-то не понимаю. И это у меня все плохо, а у них отлично. Молодые, здоровые, спарринг, секс, все дела. И разошлись довольные, как в море корабли, каждый к своему фарватеру. Эх, Сашка был занят под завязку. Над стойкой бара висела плазма, толпился народ. Так что пришлось, не дождавшись бармена, сделать коктейль самой и очень постараться не испортить. В баре неожиданно стало так тихо и напряженно, что даже я замерла. Ясно. Последние минуты матча. Опасная игра у ворот, напряженный момент. Кажется, сейчас будет взрыв. Взрыв. Ура! Наши победили! Блин, ну зачем так орать? Я лихорадочно трясла шейкер и улыбалась клиентам. Вот только обнимать меня не надо и тискать тоже. Интересно, я сегодня домой попаду? Надо было соглашаться с Тимуром не только на такси, а еще на кило черного шоколада и неделю оплачиваемого отпуска. Когда вернулась к шестому столику, девица снова вылезла к соколу на колени и хихикала. Он лениво потягивал пиво из бокала, а его друг подзывал меня рукой. «Вы что-то хотите?» — вежливо спросила у парня, поставив перед девушкой на стол коктейль. Скалиться уже не было никаких сил. «Хочу. Двойной ржавый гвоздь и тебя, малышка. Может, присядешь?» Парень раздвинул ноги и подмигнул, хлопнув себя ладонью по паху. «Покатаю». За столом раздались смешки. «Ну, началось. Все ясно. Кто-то здесь явно перебрал. Вот почему не люблю задерживаться до закрытия и обслуживать поздних клиентов. Среди них всегда найдется какой-нибудь идиот, который обязательно испортит настроение». Я постаралась ответить в духе персонала модного заведения, то есть крайне вежливо. А вот выкать, глядя на гнусную ухмылочку наглого типа, расхотелось совсем. На случай неожиданной активности посетителя работники всегда могли рассчитывать на вышибалы Толика. «Так чем я не работник?» «Спасибо. Не думаю, что мне будет удобно, сидя у тебя на коленях, обслуживать других клиентов. Тем более, на чем там кататься-то?» Привстав на носочки, заглянула за столик. «На ржавом гвоздике? Если честно, и того не вижу». Видимо, я сказала что-то смешное, потому что компания рассмеялась. На сокола я не смотрела. «Ой, напросишься, девочка!» Парень не выглядел расстроенным. Совсем напротив. Дернув на плечах куртку, наклонился ближе. «Люблю строптивых. Хочешь поиграть?» «Макс, кончай!» Вдруг равнодушно отозвался сокол. «Не заводи девчонку». «Ну, с такой, может, и кончу». «Поздно, Тёмыч, я уже отчалил навстречу своему счастью». «И снова мне». «Это ведь ты сегодня в спортзале вскарабкалась на канат? Хорошо смотришься снизу, малышка, я заценил». И заржал. «Вот же козел! И другие заржали. Так и захотелось их всех чем-нибудь крепко огреть. Я даже папку для заказов выудила из подмышки и стиснула перед собой в руках. «Ну, кто первый?» Видимо, не только я почувствовала неладное, потому что подруга сокола вдруг законючила. «Артём, я устала и напилась. Рассчитайся за нас с официанткой и пошли отсюда. Давай к тебе. В прошлый раз мне все понравилось. Как насчет того, чтобы вдвоем отметить выход в полуфинал? Я уверена, котик, нам с тобой пора уходить». «Что? Уходить? Уже? То есть, а как же я?» Возникший перед глазами знак вопроса затмил собой даже котика. Пришлось прижать папочку к груди и бочком-бочком подтопать к парочке ближе, пока остальная компания продолжала развлекать себя смехом. Пробубнить как бы между прочим, но заметно погромче. «Вот-вот, официантка тоже человек и тоже очень хочет домой». «Ну вот, видишь?» Тут же отозвалась девушка, которую, кажется, я опрометчиво поспешила жалеть. Сокол взглянул на меня, я на него. Снова на меня, я ответила тем же. Сверкнула глазами, мол, лишишь спального места, остроклюв, убью. Потом воскрешу и еще раз пристукну. Сковородкой, с которой ты мою ветчину сожрал. Не я первый скрепляла сделку рукопожатием. «Не получится, зая». Парень развалился на стуле. «Не сегодня». И девицу с рук брынь на соседний стул, а сам мордах их друзьям. «Типа отвали, черешня, у нас тут вообще-то футбол». Но если бы в жизни все решалось так просто, у меня обязательно была бы своя комната, а Сокольский не боялся бы ранить отца. Вот и черешня сдаваться не собиралась. Ну еще бы. Я бы на ее месте тоже обеспокоилась такому внезапному охлаждению к своим прелестям. Девчонка была яркой раскраски, высокая и симпатичная, чего уж там. «Это почему же?» — повисла на руке сокола, хлопая того по плечу. «Ну же, Артемка, не ломай кайф!» — скривила мордочку. «Я неделю ждала! Что случилось-то?» Парень заюлил. Ломать кайф ему и самому вряд ли хотелось, особенно когда перед глазами усиленно дышал бюст, который скромницы обычно прячут в высокое декольте. Но лично меня этот факт ни капли не волновал. Уж я-то точно не собиралась после такого длиннющего дня гулять бездомной дворнягой по зимнему городу. «Вика, солнце, не могу, извини». Как от души оторвал. «Совсем забыл. Сестра в гости приехала, ночует у меня. Боюсь, не поймет». «Старшая?» — выдохнула девушка. «Неужели с уважением или мне показалось?» «Да какой там?» Сокол в ухмылке растянул уголок рта. «Мелочь троюродная, сопливая. Школу закончила, а все никак с пупсами не расстанется. Спит в пижаме с Микки Маусом и плюшевых носках». «Что? Да откуда он зна...» «Навязалась мне на голову, теперь не выгонишь». «А если ее на кухне запереть?» — оживилась Вика зая. «У тебя же там диван есть». «Чего?» «Не получится», — вздохнул братец. «Она у нас того», — покрутил ладонью виска. «Лунатик. С красными глазами барабашек по ночам ищет, как Ван Хельсинг нечисть. Может и в окно сигануть, если на ночь кровати за косу не привязать». «Ненормальная, что ли?» — впечатлилась подруга. «Ну зачем же? Так, с придурью немного. И главное, это не лечится. Разве что осиновый кол. Рррр. «Расплатитесь!» — вдруг рявкнула я. Вот сама от себя не ожидала. Схватила ручку, сделала с холодной миной подсчет и брякнула чек на стол. «Я закрываю заказ и ухожу!» «Почему?» Девица странно покосилась, а сокольский гад заулыбался крокодилищем. Полез в карман за деньгами. «Потому что у меня работа вредная!» «Столько хватит?» Великодушно отвалил официантке на чай. И добавил, запустив руку с купюрой в мой карман. «Вот, держи еще мелочь на молоко!» «Что?» «Ну все, шутки кончились. Вот вернусь домой, спалю вражине хату дотла!» «Анфиса, ты куда?» «Все, надоело, я увольняюсь!» «Ясно», — кивнул Тимур. «План перевыполнен, победа за нами, пора вызывать такси!» Сгреб деньги с барной стойки в карман и растянул с Сашкой улыбку на двоих. «Именно!» «И почему я сегодня так всех веселю? У меня что, на лице сидит клоунский нос? Или брови сползли на щеки?» «Только попробуй, Санчес!» Наставила палец на бармена с серьезным видом протянувшего мне чупа-чупс. «Сам за туалетной бумагой бегать будешь, понял? На костылях!» «Так я ж из чувства солидарности, Фань. Врачи говорят, глюкоза при стрессах полезна. Слопаешь, глядишь, снова человеком станешь». «Да идите вы!» Развернулась, махнув хвостом. «Фаня, ты что, уже домой?» Окликнула в спину Райка, когда я, рассекая лбом толпу, как ледокол «Октябрь» воды Антарктики, натянув шапку и пуховик, проплыла пропыхтела мимо девушки к выходу. «А черт его знает!» — бросила честно. «Вроде как домой, а вроде и нет». «Как это?» «А вот так. Разве у чижика может быть хоть что-то, как у нормальных людей?» — сказала и хлопнула входной дверью, отодвинув с дороги вышибалу Толика. «Хорошо, хоть не ногой». «Расступись!» Но как только оказалась на парковке, оглянулась и увидела вокруг себя темную снежную ночь, неожиданно сдулась, как шарик, и вздохнула, роняя сумку с плеча. Вдруг ужасно захотелось оказаться дома рядом с мамой. «Вот они, шашечки!» «Эй!» Автомобиль мигнул фарами на взмах моей руки и подъехал ближе. «Машину заказывали?» Я кивнула. Попробовал бы Тимур не заказать при такой-то кассе. Вот сейчас такси меня отвезет, а потом уже и Райку по месту назначения доставит. Все равно ведь в разных районах живем. «Конечно!» Уверенно влезла в салон и притихла. Как только назвала адрес, и за окном замелькали дома, фонари и желтые зрачки светофоров, раздевалась не на шутку, как сонный кошалот. «Ох, да чего же спать хочется!» «Кажется, гораздо сильнее, чем палить сокольскому хату. Он, конечно, бабник и гад, такой же, как его дружки, но матрас у него зачетный, да и квартира уютная». При мысли о подушке в груди приятно защемило, как у горлома при виде кольца всевластия. «Моя прелесть!» Вот сейчас приеду, приму душ, пока хозяина нет, и как завалюсь спать до 6 утра. Потому что в 7-то у меня уже автобус. А еще есть хочется жуть. Надеюсь, про молоко Артем пошутил, потому что если нет, то... Ладно, потом подумаю, что я с ним такое страшное совершу. Переулок Федосеева, девушка, приехали. Я зашевелилась. Уже? Надо же, чуть не уснула. Дернула за ручку, заперто. «С вас за проезд». «Чего?» — опешила. «Обычный тариф плюс 10% ночных. Итого?» И бац сумму. Озвучил, значит. «А разве Тимур не договорился, что сам оплатит?» Мужик обернулся и глянул косо. «Ну и типчик. Волан-де-Морт с усами. Кто такой Тимур?» «Ну, Тимур. Хозяин кафе-бара Маракана. Откуда вы меня подобрали? Он сказал, что вызовет такси». «Вызов был, оплаты не было. Конечный адрес действительно не тот, что был в заказе. Но кто вас, ночных пассажиров, поймет? Первый раз, что ли?» «Ну вот видите». «Так, девочка, только не пытайся меня развести на деньги!» И этот рычит. Развернулся и кулачище на спинку сиденья хрясь, брови к переносице хмысь, и ни одного сомнения, что зло проснулось. Жаль, не знаю заклинания, как материализовать волшебную палочку, а то бы защищалась. «При муже или жене один адрес называете, мне другой, а я с вами всеми играть должен?» «Да я правду говорю!» Попробовала объяснить подозрительным писком. «Хотите, позвоним ему прямо сейчас, он точно...» «Не хочу. Я с тобой полночи по городу кататься не собираюсь, мне работать надо. Так, уважаемая, будем расплачиваться? Или я вызываю подмогу? Учти, у нас контора солидная, все по-серьезному. Не понравится, могут и накостылять, не посмотрят, что в юбке. Вас, молодых да наглых, только так и нужно жизни учить». «Ну и денек. И почему я не удивляюсь своей бестолковости? Ведь действительно села и не спросила. Так кто же мне виноват?» «Не надо никого звать, я расплачусь». Потянула сумку на колени и полезла за кошельком. «Вот, другое дело». «Зря, что ли, целый вечер впахивала на праздники чужой жизни». Вздохнула. «Как раз на такси заработала». «А вот это меня уже не интересует». «Кто бы сомневался». Пока шла к подъезду и поднималась пешком на 7-й этаж, все думала. Интересно, это только я одна такая невезучая на весь белый свет Чижик или еще похуже дурище есть? Так хочется хоть кому-нибудь поплакаться в жилетку, чтобы тебя выслушали и пожалели. Я поплакала немножко, как настоящий оптимист, пока никто не видит. Нет, правда, утерла кулаком слезы. В конце концов, я же живой человек, а они все надо мной смеются, даже таксист. Не стала я лезть под душ и ужинать не стала. Просто разделась, надела любимую пижаму с Микки Маусом, плюшевые носки, достала из-под кровати матрас и улеглась спать. Утро вечера мудренее, чем не про Фаньку сказ. А сокол, ну что сокол? Не быть нашему принцу Иванушкой-дурачком. Вон каким красавчиком развязанным в баре сидел в обнимку с принцессой-лягушкой. Такие даже в сказках высоко летают. Надеюсь, хоть свет догадается не включать, когда вернется. Довольно с меня издевательств. Подумала и тут же уснула, коснувшись щекой подушки. Пов, сокол. Вика, зая, посмотри на парочку за соседним столиком и на нас. Улавливаешь разницу? Не очень. А что? А то. Они по жизни вместе, а мы нет. Не понимаю. Артём, ты к чему ведёшь? К тому, что в прошлый раз у нас с тобой проблем не было, а сегодня, кажется, будут. Ты такой смешной. И снова эти кокетливые ужимки, которые я терпеть не могу. Да неужели? И почему я считал тебя понятливой? Ты весь вечер лезешь на меня, как будто страдаешь от чесотки, а я единственное средство спасения. Я говорил, что не люблю этого. Солнце, тебя что, трахнуть некому? Я уже сказал нет, хватит меня уламывать, я не девочка. Что? Слава богу, с колен вскочила и руки с шеи убрала. Извини, заяц, но квартиру искать не стану. Устал как черт. А из романтики холодных подъездов уже вырос, не вставляет. Да я думала, ты сам не против. Да вроде нет, был. «Слушай, Вика, мы же взрослые люди, давай не будем играть в игру этот бомбино мой. Но не случилось на этот раз, случится в другой. Не я первый, не я последний. Хочу то, хочу это. С такими капризами не ко мне, сама понимаешь. Я тебе показал разницу». «Придурок», — сказала зло, но тихо. «Значит, завтра сама позвонит». Пришлось встать, остановить и приобнять за плечи. «А вот теперь прощаемся, потому что я, зая, могу и вспылить, ясно?» Ушла и подругу забрала. Макс обиженно дернул губой. «Не понял. Сокол, ты чего?» — спросил удивленно, разведя руками. «Какого черта?» «Если бы я сам знал. Вдруг достало, и все. Нахрена ты вообще баб позвал, Титов? Договорились же футбол смотреть». «Так скучно вроде, Тёма, без девочек, не? Раньше ты не был против совместить приятное с полезным. Так почему сейчас обломался? У меня вообще-то на Светку были планы». «Твои планы, Макс, сейчас штаны порвут. И не только на Светку. Вали, догоняй. Может, на троих сообразите, а я домой». Сняв куртку со спинки стула, потянулся к бокалу с пивом и одним махом допил. «Пока». «Чёртов день. Пиво, друзья, отличный футбол, но даже в баре не получилось расслабиться. Еще это Чиж. Откуда только нарисовалась? И что за дурацкое место работы для такой девчонки? Не помню, замечал ли я ее раньше в Маракане. Пока пробирался к выходу, случайно зацепил плечом незнакомого парня. У того из рук выскользнул бокал. «Упс, бывает». Качок поднял голову. «Эй, ты! Смотри, куда прешь, мудак! Здесь приличные люди отдыхают, а не всякое!» Пришлось врезать. Сильно. И еще раз. Вмешались друзья, но Макс помог. Вроде полегчало. Сейчас бы я, пожалуй, не отказался наклонить заю даже в подъезде. «Только не за руль, сокол, не дури!» Остановил друг, когда вышли на улицу. Я вытер снегом костяшки рук и шагнул к машине. «Возьми тачку. Кажется, мы и правда с тобой сегодня перебрали. Ну, бывай!» «Шеф, свободен? Переулок Федосеева». «И ты тоже?» — удивленно обернулся усач, заводя мотор. «Только что чудачку одну на Федосеева отвез. Представляешь, сама зелень сопливая, а туда же платить не хотела. Придумала какого-то Тимура, но я-то свое стряс до копейки. Надеюсь, с тобой мы сразу договоримся об оплате вперед». В квартиру вернулся поздно и сразу почувствовал, что Чиж дома. Странное чувство, незнакомое, как будто стены ожили. Зашептали, зашелестели при моем появлении, сообщая, что я больше не один. Может, именно об этом чувстве говорил отец, забрасывая меня вопросами о моей девчонке. Точнее, о моей девушке. Смешно. Как вспомню это чудо на канате. Чуть не убил лешего, когда узнал, откуда оно в моей квартире взялось. До сих пор на заднице синяк, кому рассказать, засмеют. Но как же вовремя и удачно. Лучше уж Чиж, чем будущее сводное. У Сусанны хватка железная, своего не упустит. А у отца больное сердце в анамнезе. И куриная слепота с дурью к хищной бабе. У каждого своя жизнь, и лучше бы сгладить углы. Я разулся, снял куртку и вошел в комнату. Чиж уже спала на матрасе. Свет мягко падал на свернутую клубком девчонку, и вдруг подумалось, как быстро она освоилась в чужой квартире. как будто уже жила здесь. Так почему меня этот факт не задевает? Где знакомое раздражение при виде ночных гостей? Сколько раз я сам взошей выгонял своих приятелей, желая остаться один? Неужели все дело в чертовой лунке? Да, именно. Я вспомнил, как однажды в отцовском доме она пришла ко мне в спальню и скривился. Тогда я был пьян, сейчас тоже. Но недостаточно пьян, чтобы, улегшись в постель, еще раз не спросить себя, какую чертову игру я затеял. Нет, определенно, чтобы избежать глупых мыслей, пора спать. Ночью снился подъезд и Зая. Неважно, какая из них, я все равно не видел лица. Вот только волосы у Зая были непривычной длины и мягкие на ощупь. Не помню, чтобы трогал такие. И голос отдаленно чей-то напоминал. Когда проснулся утром, зимнее солнце светило в комнату, а постель чижа была убрана. На этот раз стены снова подсказали мне, что я в доме один. Странно. Я не спросил девчонку, чем она намерена заниматься в выходной день. Но если решила не надоедать хозяина, так это же отлично. Откинув одеяло, поплелся на кухню. А вдруг Чиша сегодня что-нибудь приготовила? Вчера мы с отцом в три счета умяли гренки на зависть Сусанне, и желудок требовал повторить праздник. Нет, пусто. Лишь записка на кухонном столе и деньги. «Засунь свои чаевые в Ниццу, Сокольский, вместе с осиновым колом. Сам покупай молоко, понял? И батон». И внизу рожица. У меня даже глаза полезли на лоб от такого художества. «Что за... чего?»